Библейская история Ветхого Завета. Вникая в глубины переживания Израиля и вождей его, читая или слушая повествование библейской истории, мы ясно видим, что Бог не увеличивал и не приукрашивал события отдельных личностей, когда они впадали в грех. Следовало обличение и предостережение Всевышнего, а также и наказание. Мы вкратце говорили, что Давид впадал в сомнение и согрешение. Вера его иногда ослабевала, и он поддавался человеческим уловкам и планам, дабы избежать смерти от руки тестя своего Саула. Так бегство его к Анхусу, царю филистимскому, обман его в отношении походов и приносимой добычи, якобы ограбленных израильтян, не было делом чистым, выпрошенным у Бога. Вероятно, Бог имел лучший план, иной выход из положения. Однако и здесь чувствуется милосердие и прощение Господне, ведь эти народы сделали много беды Израилю в разные времена. Не убив Саула, этого он не желал и боялся, Давид все же посылает проклятие на причинивших ему страдания и потерю пребывания в наследии Божьем. Чувствуется, что Давид уже тогда видел свое тяжелое положение и несправедливое перед Израилем, свое пребывание в стане филистимском, хотя он не наносил вреда военного Израилю, и позже Господь избавил его от этого. Однако странным кажется, что он смог пребывать в убежище вражеском, вероятно, около 2 лет. Но вот наступил критический момент. Давид должен был соединиться с филистимлянами против Израиля. Трудный момент пришел, и Господь избавил его от пролития крови своего народа. Когда полк Давида соединился с войсками филистимлян, то другие князья начали ставить препятствия царю Анхусу, боясь, что Давид может ударить на них с тыла и сделается популярным опять для Израиля. Так Бог избавил Давида от кровопролития им своего народа. Мы часто попадаем в сети, но Господь милостив и даже через врагов наших избавляет нас от греха и зла. Хотя Анхус и не хотел принять ответ генералов своих, но склонился к их требованиям. Давид должен был вернуться в Сикелах, где оставались их семьи и скот. Амаликитяне чуть раньше напали на Сикелах и угнали жен и детей, скот, и все добро их захватили собою. Большое горе произошло. Гнев его полка был велик, жизнь Давида была на волоске. Но снова милость Божия явилась над Давидом. Его воины догнали противника и полностью освободили семьи и скот, победив вражеские силы без своих потерь. Об этой почти трагедии для Давида читаем в первой книге Царств, 30 главе. В третий день, как Давид и люди его пошли в Сикелах, помните, что Анхус и генералы его отправили Давида и людей его с фронта. Амаликитяне напали с юга на Сикелах и взяли Сикелах и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших с ними не умертвили, а увели в плен и пошли своим путем. И пришел Давид в город и люди его, и вот он сожжен огнем, и жены их, и сыновья, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ с ним великий вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Давид был сильно смущен, и народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал священнику Авиафару, сыну Авимелехову, принести ефод. И Авиафар принес ефод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я его?» И сказано было ему, «Догонишь и отнимешь». Это были ободрительные слова от Бога. Он не перестал помогать Давиду в бедствиях его. Неоднократно Давид спотыкался в жизни и тяжело падал, но всякий раз вставал, искал лица Божие и получал неизменную помощь. Так и в этом случае Господь избавил его от битвы с Израилем в союзе с филистимлянами, провел через тяжелое испытание, потоки слез пролились из очей и сердца его и народа с ним, который образумился и не побил его камнями. Какая драма была бы написана на страницах библейской истории, если бы Давид был убит своим отрядом, или же не освободил успешно, без потерь, семьи своих воинов и все их имущество. Но милость Господня пребывала на нем, невзирая на прегрешение его и страдания, которые наносил ему Саул. Давид укрепился надеждою на Господа. Какие многоценные слова! Духовное участие священника и голос выше, когда принесли ефод, поднял дух Давида. С отрядом в 600 человек он двинулся догонять амаликитян. В это время войско довольно ослабело физически без пищи и воды. Давид сам 3 дня ничего не ел и не пил. Картина была безотрадная. 200 человек ослабели совершенно и не могли перейти поток Васорский. Их там Давид оставил, но Бог послал юношу египтянина, которого начальник больного покинул в поле, будучи жестоким амаликитянином. Он дал Давиду немного изюму и прочей пищи и рассказал, где эти грабители, разорившие секелах, находились. Давид дал юноше обещание охраны его жизни и взял его с собою. Это помогло 400 воинов догнать и найти амаликитян, пьющих и торжествующих после победы. Давид с воинами от зари до позднего вечера поражал противников, отнял все семейства и скот свой, и их стада взял в плен. Победоносно они пришли к тем 200 воинов, ослабевшим у потока Васорского. Те возрадовались и укрепились пищей, они получили также часть добычи, хотя негодные люди не соглашались с Давидом, чтобы поровну все разделить. Следует вернуться немного назад к переживаниям Давида и людей с ним. Казалось, что это было человеческое распоряжение князей царя Анхуса, чтобы полк Давида не участвовал в передовых боях с Израилем и не изменил тактики сражения филистимлянам. Но в этом была рука Божия. Если бы даже люди Давида и не убивали братьев своих израильтян, а хитрили на фронте, Господь также распорядился, чтобы положил Давиду на сердце после поражения амаликитян и возвращения семьями и добычей к обозу, ослабевших 200 воинов в обозе у потока Васорского. Выслушайте ответ Давида негодным людям, как их называет Библия. Тогда злые и негодные люди, что хотели, ходили с Давидом, сказали: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которые мы отняли. Пусть каждый только возьмет свою жену и детей и идут». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил и предал в руки наше полчище, приходившее против нас, и кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть и оставшимся при обозе. На всех должно поделить». Так было с этого времени и после, и поставил он это в закон и за правило для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Секелах и послал старейшинам Иудиным из добычи, друзьям своим говоря: «Вот подарок из добычи, взятый у врагов Господних, тем, которые в Вифиле и в Рамофе». Благородство духа Давида обнаружилось и в этом случае. Разные люди были в отраде Давида, но большинство воинов были люди доброго сердца. Как несправедливо было бы отправить голодными семьями ослабевших в боях братьев своих. В этом же случае они все ободрились, укрепились телесно и духовно и почувствовали к Давиду благодарность в сердцах своих. Все ведь они были скитальцы, бездомные и в постоянной опасности от иноплеменников, а также и от Саула, потому что были верными Давиду. Старейшины Вифиля и соседи их, получившие подарки от Давида, тоже почувствовали, что Давид — Божий человек, гонимый понапрасно Саулом. В это время шла битва филистимлян с армией Саула. Это было тяжелое время для Саула и Израиля, так как неразумно поступил Саул, что удалил Давида от себя в эти трудные дни. Люди Давида были хорошими воинами, а он блестящим командиром. Несомненно, что он нанес бы с войсками Саула поражение филистимлянам. Но исход битвы оказался печальный. Саул пал на поле битвы, друг Давида Ионафан, оплаканный Давидом и народом. Аминь.